Весть о гомункулах Аламбика распространилась по Аль-Рауни от Прими до Инфими. На гребне волны слухов, а в недрах их моря таился древний страх. Считанные часы ушли на то, чтобы мэтры-гунцы, которые в детстве вместе с аптекарем воровали алычу и столько раз голышом плескались в дождевой воде, скопившейся в городском рву после дождя, мэтры-гунки, которые некогда тайком целовались с мрачным молодым философом, торговцы из Медии, пользовавшиеся каплями и мазями аламбика, и даже шлюхи, добавлявшие его чародейский имбирный порошок в вино клиентам, в чьих чреслах угас огонь, все узнали, что аптекарь Аламбик, по поводу и без повода называвшийся философом, наконец-то пошел по отцовским стопам, как бы он сам не страшился подобного поворота событий, и назвал он себя так не в силу своей мудрости, а потому что был, как и отец, алхимиком. В тени этих слов притаились другие слухи. Перемещались они короткими перебежками, щекотали в неожиданных местах и вызывали стеснение, согласно которым алхимик из Прими выращивал маленьких людей в утробах девушек, горожанок, ибо каждый знает, что нет печки надежнее, чем женское чрево, в котором пламя разгорается быстро, а тепло держится долго, и все благодаря силе любви. Как бы ни старались совет старейшин и городской совет не выпустить за пределы зала Аннелиды весть о том, что в животе бедняжки обнаружили отвратительное существо. Она вырвалась на волю и переходила от человека к человеку, пока не смешалась со всевозможными выдумками, и до внешних крепостных стен Аль-Рауны добралась в виде новости. Дескать, в животах спящих девушек росли крошечные человечки, каждый с лицом аптекаря Аламбика. Но Сарбан, как и многие другие, совершенно бессильный перед молвой, отлично знал, что демон из внутренности вовсе не был сотворен по образу и подобию Аламбика. Он представлял собой нечто совершенно иное, нечто, ожидающее возможности вырваться из тьмы изначальной. Но свидетели видели крошечных людей, разодранных на части. И этому священник не мог подыскать объяснение ни в собственном разуме, ни в окружающем мире. Сарбан пытался пробраться туда, где содержался Аламбик, но его не пустили. Священник явился на последнее заседание старейшины городского совета, но ему сказали, что с алхимиком лучше не встречаться. Еще сказали, что алхимики обладают невообразимыми способностями, это может быть опасно, и вообще виновный найден, все решено. «Возвращайся в церковь и займись паствой!» — велели члены совета. «Мы убеждены, что их надлежит подготовить к последующим событиям». «К суду?» — спросил Сарбан. «Мы думаем, что все видели достаточно. К чему устраивать процесс?» «А Игнац?» «Люди увидели то, что нужно было увидеть, и узнали то, что нужно было узнать. Похоже, им этого хватит. Игнац может остаться. Не ты ли говорил, что он нам пригодится?» Сарбан кивнул. «Ну, судя по всему, теперь его помощь понадобится». Затем Сарбан провел остаток дня в церкви, выслушивая сдавленный плач испуганных прихожан. Он кивал, ладонь его все время лежала на чьем-нибудь плече, но мысли витали далеко. В темнице Аламбика, в оранжерее Игнаца, в комнате Марисы и, что больнее всего, в некоем черном месте без дверей и окон, во тьме и пустоте, где коротало свой век ничто, так и оставшееся необнаруженным. К вечеру Сарбан вернулся в приходской дом и задержался там на некоторое время. Услышал, как служанки вновь чистят стены кладовой, и ему захотелось сказать им, что плесень добралась до его комнаты. «Взгляните-ка, потолок в углу покрылся слизью, которая расползается, будто живая». Но он этого не сделал, потому что хотел побыть в одиночестве. И до поздней ночи сидел в обнимку с хорошим и плохим холодом, как будто это было их последнее совместное бдение, как будто будущее предвещало только жару, зной, душные и удушающие объятия смерти. Он был посередине между чем-то одним и чем-то другим, но сам не знал, что это было, так что вполне мог оказаться и на грани, что его ужасно печалило. Когда хороший холод стал плохим, а плохой хорошим, священник вышел из дома и тайком поднялся на платформы. У него была Мариса, и в ней он мог жить. Она была его серединой. Она... Сверху с платформ комната Марисы выглядела пустой. Внутри не трепетали огоньки свечей. Сарбан все-таки решил спуститься. Комната и впрямь была пустой, погруженной во тьму. Он зажег стоявшую на подоконнике масляную лампу и огляделся. Ее вещи пропали. Кровать была в беспорядке. Со стены возле изголовья сорвали одеяло, и там еще остались следы карты Марисы. Кто-то частично стер рисунок, прежде чем она успела его закончить. Города исчезли, и больше не было лесов. Мир Марисы опять стал маленьким, слишком маленьким. Священник огляделся и обнаружил у окна влажное пятно. Кто-то смыл кровь с пола. Он вспомнил лицо Марисы, искаженное болью, и понял. Открыл дверь и вышел в коридор. Услышал шаги, но не попытался спрятаться. Он был просто мужчиной, еще одним клиентом, который заблудился в заведении мадамы. В дальнем конце коридора появилось знакомое лицо. Блики от свечи скользнули по черной коже горничной из дома Бунте. Сарбан ее узнал, а вот она не узнала священника. Он подошел к ней и схватил за руку. «Да, господин, вы один? Вас никто не обслуживает?» «Как тебя зовут?» — спросил Сарбан. «Убу», — прозвучало в ответ. «С островов?» «Нет, ты не с островов. Я не думаю, что тебя зовут Убу. Я тебя знаю. Назови свое имя». Чернокожая опустила глаза и прошептала. «Данай». «Хорошо, Данай. Спасибо. Что ты здесь делаешь?» Оглядевшись по сторонам, она вновь ответила шепотом. «Здесь мое место. Господин...» «Меня зовут Сарбан». Девушка кивнула. «Но сегодня ты Убу, а я Томман». Продолжил он. «Ты работаешь у Бунте, Данай?» Чернокожая опустила взгляд на свой живот и руку, которая его ласкала, и у Сарбана холодок пробежал по спине, когда он все понял. «Бунте?» Она опять кивнула. «И ты сама сюда пришла?» «Нет». «Он тебя продал?» Она кивнула в очередной раз. «Я тебя вытащу. Еще до рассвета». «Но, господин...» «Ты знаешь Марису?» Данай вновь вгляделась во тьму коридоров. Там не было ни души. Она посмотрела ему в глаза и кивнула. Она знала. «Отведи меня к ней». Сарбан прочитал ужас в ее глазах и ощутил жалость. «Если можешь, Данай, только если это в твоих силах». Он коснулся ее живота, и Данай, вздрогнув, отпрянула. «Мы возьмем тебя с собой». «Куда?» «В Прими». «Но, господин, нельзя в Прими. Бунте узнает». «Он тебя не увидит. Мы тебя спрячем, пока я не устрою так, чтобы ты покинула Аль-Рауну в целости и сохранности. Если хочешь...» «Я не хочу». Данай отвела взгляд, накрыла ладонью его руку на растущем животе и спросила. «Кто вы?» «Тот, кто слишком часто ошибался. Ты узнаешь». Данай улыбнулась. «Ладно», — сказала чернокожая. «Надо выбираться из этих коридоров». Девушка запихнула его в какую-то нишу и ушла. Вернулась через несколько минут с черным плащом и шляпой. То и другое было ветхим и испачканным в саже, но из хорошего, дорогого шелка и шерсти. Вероятно, вещи принадлежали кому-то, кто умел обращаться с деньгами лучше Сарбана. «Быстрее, пока он не закричал», — сказала Данай и указала на дверь в конце коридора. «Он занят». Сарбан натянул плащ поверх своего наряда и нацепил шляпу. Они вдвоем направились по коридору к нижним этажам, откуда поднимался табачный дым, музыка и смех, ругательство и запах пота. Вошли в помещение, похожее на круглый общий зал в таверне, где клиенты-мадамы растянулись на потертых диванах или восседали на высоких табуретах, но не за столом. Их лбы в облаках табачного дыма белели, словно горные вершины. Несколько обнаженных женщин толкали через это сборище тележки с напитками и закусками. Сарбан заметил, что это не передняя. Зал ожидания выходил окнами на улицу, выглядел прилично, и в нем все были одеты. Тогда как здесь уже начинался разврат, коему предстояло закончиться в комнатах этажом выше. Но иногда все происходило сразу, на месте. Если какой-нибудь неопытный, сильно пьяный клиент, вцепившись в бедра и упругую грудь шлюхи, изливался прямо себе в шаровары, и семя грязно блестело на ткани, а вокруг все хохотали. Сарбан искал Марису среди собравшихся. Его взгляд останавливался на каждой женщине. Но ни одна из них не была его Марисой, рисовальщицей карт. Он рассмотрел и мужчин, стоя столбом посреди комнаты. все их усы, бороды, кудри, лысины, морщины и гримасы, отбрасывая ненужное и сохраняя то, что могло приблизить к ничто. Но это была всего лишь еще одна разновидность «никто», еще одна форма «ничто», мир, полный ничтожеств, кривой и перекошенный. «Не останавливайся!» — взмолилась позади Данай. «Марисы нет, ну же!» Чернокожая взяла его за руку, прижалась всем телом. Украдкой обнажила грудь, заостренные соски казались клювами птиц, клюющих воздух между ними. Сарбан взял бокал с какой-то выпивкой, и они оба попытались слиться с окружающим многоцветьем. Сарбан стал тенью чернокожей. Она его тенью, и вот так, двумя тенями, они просочились среди остальных, пересекли зал, отделяя воздух от дыма, плача от смеха. Священник заметил мужчину, толстяка с сильными ручищами, весьма годными, чтобы бросать трупы в грязные ямы. Его красная жирная рожа маячила над парнишкой лет 16. Сарбан остановил Данай и указал на него. «Кто такой? Ты его уже видела?» Она покачала головой. «Нет, новенький». Они подождали несколько секунд. Двое встали и вошли в потайную дверь за занавеской. Возле занавески стоял здоровенный громила. «Жди здесь», — велела Данай и оторвалась от Сарбана. Он проследил за ней взглядом и увидел, как она погладила великана по подбородку и скрылась за занавеской. Человек-гора улыбнулся ей вслед. Прошло немного времени, и чернокожая вернулась в зал с мальчиком лет 10. Юнец ступал тяжело, как будто ему что-то мешало. Подойдя к Сарбану, он сказал... «Добрый вечер, господин. Меня зовут Джови». Данай, стоя позади мальчика, медленно кивнула. «Привет, Джови», — ответил Сарбан. «Пойдем», — сказала Данай, и они втроем направились к громиле. Через несколько мгновений сторож был вновь очарован прикосновением эбеновой женщины и позволил им троим пройти за занавеску. Коридор был длинный, со множеством поворотов то вправо, то влево, виляющий по-змеиному, озаренный лишь огоньками свечей в маленьких стенных нишах. «Живи», — сказала Данай. «Ступай». «Но...» «Все хорошо, иди. Ты поел?» Мальчишка покачал головой. «Тогда иди перекуси». Мальчик улыбнулся и заковылял прочь, явно с недаемой болью, исчез в лабиринте коридоров, как обученный трюками крысеныш. Данай взяла Сарбана за руку, и они вошли в комнату без окон. Тяжелый воздух пропитался запахами пота и ароматических масел. Он увидел сидящую на табурете Марису, бледную и как будто похудевшую, склонившуюся над стоящим на коленях мальчиком. Мариса достала пальцами липкую мазь из банки и намазала ему там, где болело. «Все пройдет», — сказала Мариса, и Сарбан, услышав эти слова, преисполнился любви к ней за всю женскую ложь, за неправду, спасающую жизни. Малец встал и вышел. Сарбан и Мариса ринулись друг к другу. Они долго обнимались. Мариса в его руках была вялой, как тряпка. Они поцеловались. Данай гладила себя по животу. Она была не одна. «Ну что ты здесь делаешь?» — спросила Мариса. «Еще нет, Сарбан, слишком рано, слишком опасно. Беги, уходи, жди от меня вестей. Данай! Данай передаст тебе мои слова. Ты придешь к ней, и она расскажет обо мне. Я буду говорить через нее». «Мариса, замолчи, хватит. Все кончено. Мы уйдем отсюда втроем. Данай ждет ребенка». «Но, любовь моя, я еще ничего не узнала. Слишком рано», — сказала Мариса, и слезы заблестели в ее глазах, словно единственные проблески жизни на мертвом лице. «Ты сделала достаточно, Мариса. Ты сделала слишком много. Мы уходим отсюда. Пойдем ко мне, и через день, самое большое, через два, я организую, чтобы вы вдвоем тайно покинули Аль-Рауну». «Ты пойдешь с нами?» — спросила Данай. «Пойдешь?» — повторила Мариса, но Сарбан не ответил. Священник обнял женщин, поцеловал обеих в макушку. Они были семьей из четверых человек, разбитые и собранные из осколков. «Оставь меня еще на несколько дней», — попросила Мариса. «Пожалуйста, я могу узнать, кто был твоим ничто. Здесь я могу, здесь!» «Нет, нет», — перебил Сарбан. «Ты сделала достаточно, ты сделала слишком много, это чересчур опасно!» Внезапно в коридоре раздался шум. «Кто здесь?» — спросили басом. — Кто сношается тайком? — Ну же, быстрее! — сказала Мариса и толкнула обоих в чулан за дверью в стене. Они затаились и прислушались. — А, ты! — сказал мужчина. «Я думал, опять те парни, которые думают, что тут можно потрахаться незаметно и бесплатно. От взгляда бабу никто не укроется. Тебя Марисой звать, да? Детка, как же ты такое учудила? Все только о тебе и говорят. Дай посмотреть, что ты с собой сделала. Ну, я же вежливо попросил, дай. Гадость какая! Я бы туда свой хрен не засунул. И чем теперь занимаешься? Мажешь? На месте мадамы я бы вышвырнул тебя на улицу. Ты ведь теперь для чих-пых не годишься. Хочешь взглянуть на мой причиндал? Вот. Нравится?» Сорбан прижал Данэ к себе. Чулан был крошечный, они стояли вплотную к стене. Сквозь дырки с двух сторон, дающие любопытным возможность заглянуть в потайные покои мадамы, проникали острые, как сабли, лучи света. Сорбан подозревал, что есть люди, которые за такое хорошо платят. Бас мужчины продолжал рокотать впустую, Мариса молчала. «Не вздумай кому-то сказать, что я тебя ударил. Мы договорились? Я приду кое с кем. А ты сделаешь вид, что не видишь. Тебе за это будет награда, а то я же вижу, ты недовольна». В комнате раздались тяжелые шаги, мужчина привел кого-то с собой. «Нет!» — вскрикнула Мариса, и тут же распахнулась дверь. Бабу собрался вместе с гостем затаиться в чулане. Данэ одним движением упала на колени, развернула Сорбана к себе, ловко вытащила его пенис из штанов и взяла в рот, одновременно вытаращив глаза, как будто появление чужака застало ее врасплох. «А ты еще что?» — заорал мужчина. «Что такое? Что тут творится?» Он рванулся к Данэ и схватил ее за волосы. «Дрянь! Обворовываешь мадаму, да? А ты что уставился?» Он ударил Сорбана по лицу, затащил обоих в комнату и швырнул на пол. «Мариса, курва! Ты об этом знала?» «Она не знала», — сказал священник. «Пасть захлопни!» Удар коленом в грудь вышиб весь воздух из легких Сорбана. Мужчина повернулся, чтобы ударить Данэ в живот, но Мариса крикнула. «Она беременна!» Мужчина остановился, посмотрел на Данэ и дернул ее за волосы. «А ну все к мадаме! Вы ее обкрадываете, да? Прячетесь здесь и оставляете деньги при себе, давалки! И ты...» — он ткнул пальцем в Сорбана. «Пойдешь с нами!» Мужчина схватил обеих за волосы и выволок в коридор. Сорбан понимал, что мадама, не чуравшаяся светской жизни и часто появлявшаяся в прими по делам, вполне могла его узнать. И тогда все планы рухнули бы в один миг. Он поднялся, схватил табурет, крутанул им в воздухе и стукнул мужчину по голове. Тот рухнул окровавленный и начал кричать, но Сорбан предпочел его не добивать, а схватил женщин за руки и побежал за ними. Мальчишка, который был с мужчиной, перепрыгнул через своего спутника с разбитым черепом и с воплями умчался в противоположную сторону. Он исчез в лабиринте коридоров, но охрипшее эхо продолжило метаться среди стен. Они вышли в зал к пирующим, шум оргии, музыка и смех заглушили крики. Некоторые заинтересовались ими, пока они шли по залу. «Это что за мужчина с разбитыми губами? Что за две растрепанные женщины?» «Эй!» — крикнул кто-то, но они уже были у двери, потом в коридоре, затем на лестнице и скрылись из вида. «Эй!» — донеслось им вслед. «Беги, Мариса! Беги, Данэ!» — сказал Сорбан, и они бежали. «Ты тоже беги, Сорбан!» — и священник побежал. «Эй!» — их догнал сперва голос, потом звук шагов, затем люди. «Эй!» Они влетели в комнату Марисы и подбежали к открытому окну. Мариса остановилась у кровати, уставившись на полустертую карту. «Нет времени!» — Сорбан схватил ее за руку. «Эй!» — на подоконник, потом на крышу. И Сорбан помогал, подталкивал. «Эй!» Мужчина догнал собственный крик и появился в дверях. Набросился на Сорбана. Женщины были уже на крыше, потом на платформе, а священник и преследователь сцепились у окна. «Эй!» — раздались другие голоса из коридоров. Женщины ждали на платформе. В окне показались рука, нога, затем голова мужчины, на чьем горле сомкнулись пальцы Сорбана. «Сорбан!» — только и успела вскрикнуть Мариса, когда преследователь вывалился из окна в пустоту. «Эй!» — донеслось из комнаты, потом раздался глухой удар о мостовую, а Сорбан был уже на подоконнике, на крыше, на платформе, в объятиях женщин. «К Когда преследователи высунули головы из окна и увидели на улице труп, чьи мозги утекали в канаву, Сарбан, Дана и Мариса были уже на другой платформе, затем на соседней и той, что рядом соседней, и миры внутри миров открывались и закрывались, не сходя с места. На следующий день тетушка Валерия разбудила Лили, насильно отвела еще сонную по лестнице на чердак. Девушка очнулась прямо перед дверью и не успела толком спросить, что да как, зачем и почему, как ее запихнули внутрь, и раздался грохот засова. «Тетушка! Тетушка!» — звала Лили, но все без толку, ибо старуха лишь прошептала через щель, что сожалеет срывающимся от эмоций голосом. Вскоре в стене открылась ниша, и невидимые руки просунули на чердак узелок с вещами. Лили порылась в них, нашла сменную одежду и новую ночную рубашку. Поняла, что ей придется тут остаться надолго, на день или, может, два, и расплакалась. Легла на пол и плакала, пока не устала, и сон не настиг ее. «Спишь?» Проснувшись через несколько десятков минут, она все вспомнила, но слезы иссякли, и Лили села, огляделась по сторонам. Чердак был большой, просторный, скорее длинный, чем высокий, скорее пыльный, чем чистый. Единственным источником света было круглое окно с толстой белой рамой, которое, подумала она, придется всегда держать открытым, если хочешь дышать свежим воздухом. Всюду стояла наполовину съеденная тьмой мебель, укрытая белыми простынями, и Лили обрадовалась, найдя два сундука полных книг. Подтащила находки к открытому окну и села между ними, полистала несколько педагогических трактатов и философских сочинений, но взгляд ее отрешенно метался по страницам, плясал, как танцовщица в обветшалом кабаре, и суть представления заключалась в том, чтобы тянуть время, обманывая слезы, не давая им пролиться. Тишину прервали два коротких тяжелых удара. Лили вскочила и подбежала к двери, попыталась ее открыть, но вспомнила, что дверь заперта снаружи. «Кто там?» Приоткрылась дверца, и грязные руки протолкнули к ней миску с картофельным рагу и кусочком свежего хлеба. Это был не помог. «Где тетушка Валерия? Пришли ее ко мне, пожалуйста. Прошу тебя, Непо, она мне нужна!» «Мне бы очень хотелось, барышня, но я не могу», — сказал парнишка. «Почему?» «Ее нет дома. Я ее ни днем, ни вечером не видел. Хозяина тоже нету. Я рагу разогрел для...» «Этого не может быть. Тетушка была у меня утром. Она меня сюда привела». Не помог, помолчал. Он, казалось, напряженно размышлял. «Нет, барышня, этого никак не может быть». «Что ты несешь? Утром тетушка Валерия притащила меня сюда и заперла». «Нет, барышня, я вам честно говорю, тетушка Валерия привела вас сюда утром, но не сегодня, а вчера». Лили фыркнула, встала, сделала два шага к окну, потом повернулась и угрюмо буркнула. «Ты дурак!» «Но...» «Или злый день. Дурень или злый день, или оба сразу». «Почему, барышня?» «Дурак, потому что меня не вчера сюда притащили, а сегодня». «И злый день, потому что смеешься надо мной. Вот уже я тебе». «Барышня, я вам вот что скажу, а потом уйду в освояси. Говорят, хозяин вас застукал, когда вы ночью по городу валандались. Наказал и отправил сюда. Вчера утром». «Но...» «И да, действительно», — перебил парнишка. «Вас сюда привела тетушка Валерия, но это было, как я уже сказал, вчера. И мои слова такие же верные и правдивые, как и то, что мы сейчас разговариваем через эту деревянную дверь». При этих словах он постучал по двери, чтобы и впрямь все сделалось верным и правдивым. Тук-тук-тук. Лили промолчала, растерянно уставилась в пустоту, потом потупилась, взяла кусочек хлеба и надкусила. «Я сейчас уйду», — сказал Непомук. «Тишина. Могу уйти?» «Можешь уйти», — сказала Лили, откусила еще кусочек. «Как же это могло случиться?» «Как?» «Двое суток». У нее разболелась голова, и она зажмурилась, растянулась на пыльном дощатом полу, продолжая жевать. Потом внезапно открыла глаза и вскочила, закричала. «Папа! Тетушка Валерия! Тетушка Валерия! Папа!» Прислушалась. Ни единого звука не доносилось из коридоров особняка. «Папа! Папа!» — ударила кулаками в дверь. «Тетушка Валерия! Данай! Данай! Не помог!» Но никто не ответил. Никто не пришел. Тишина. Пала на весь дом. И, похоже, весь город в тот день, каким бы он ни был. Лили подошла к окну и посмотрела вдаль. За кронами деревьев виднелись крыши домов Прими, бесчисленные ряды, но среди деревьев ничто не шевелилось, как и на улицах и в окнах через дорогу. Как будто вся Аль-Рауна опустела, и Лили оказалась в целом мире одна-одинешенька. Она подумала про обгорелого, обгорелую. Ее тоже охватило пламя, но иное, иначе она почувствовала туман, точнее тяжелые тучи в душе, словно облако алкогольных паров, тянущее вниз. Ей казалось, она все еще чувствует кончиками пальцев загибы оплавленной кожи, морщины и складки тела, отлитого заново под воздействием жара, его очертания, деформированную грудь, руины женщины, которая, возможно, когда-то была самой красивой в своем городе. Где бы тот ни находился, а может, красивейший на всей ступне Топала. Лили высунула голову из окна как можно дальше, чтобы увидеть между двумя крышами слева от дома далекий клочок зелени, узкую полосу равнины, которая тянулась за стенами последнего округа. Мир был таким большим и таким пустым, не мир, таким маленьким, но таким полным. Она взяла еще одну книгу, пролистала и отшвырнула. И еще одну, которую даже листать не стала, бросила в окно. В третий ее взгляд упал на гравюру. Господин приглашал на танец даму, отвесив любезный поклон. Тучная женщина сидела верхом на карлике, который ужасно страдал и весь взмок. Лили ее тоже выбросила вместе с карликом и любезным господином. Нашла книгу в черной обложке. Открыла и прочитала на первой странице. «Скырба святого с красной веревкой». Автор... аноним. Ниже был герб Аль-Рауны, мандрагоры в трех кольцах и год, 247-й, эра третьего града. Она перелистнула несколько страниц и обнаружила гравюру, на которой мужчина держал в руках крошечный гроб. Рядом стояла женщина, просто одетая, очень грустная, прискорбно простая. Чуть дальше еще одна пара, помоложе, на этот раз между ними была кошка. Их лица тоже казались грустными, как и у мужчины с головой коня в руках. Каждый что-то держал в руках. Лили отложила книгу и увидела, что снаружи быстро темнело. Она почувствовала подступающий со всех сторон холод, но не осмелилась закрыть окно. По телу пробежала судорога, а потом девушка затряслась мелкой дрожью. Она несколько раз поднимала глаза и внимательно разглядывала дальние углы чердака. Прислушивалась, но безрезультатно. Опять взялась за книгу, которая на этот раз послушно открылась на закладке, зажатом между страницами куске красной веревки. Она наклонилась, чтобы получше рассмотреть текстуру нити, и почувствовала странный запах, поднимающийся из места между страницами, как будто вокруг нее блуждал кусок старого мяса, ускользая от внимания, оставляя за собой гнилой душок. Она прочитала слева и справа от веревки. 22.01. И вот в 11-й день стеклянного месяца 741-го года, эпохи Второго Града, святой Тауш испытал скырбу в последний раз. 22.02. Находился святой Тауш в пещерах Мандрагоры, спустившись туда ради того, чтобы возглавить отверженных и заблудших, как вдруг перед глазами у него потемнело, и он заснул. 22.03. И страшную жажду, жуткий голод почувствовал он во тьме своей сути и не знал, святой Тауш, где находится. 22.04. И тогда святой Тауш подумал о Топале и его собратьях, и тогда в его душе воссиял свет, и внезапно очутился он под городом. Туннели устремлялись во все стороны, и тьма была бесконечной. 22.05. Там повстречал он человека с головой коня, который не принадлежал великому червю, но жил в его доме. Человек с головой коня рассказал святому Таушу, каково жить вне мире, и сильно удивился святой, ибо он лишь с порогов видел мир за пределами и всякий раз испытывал такое отвращение, что не мог пойти дальше. 22.06. Святой сохранил в памяти все, что сказал ему не святой, которого он как будто давным-давно знал и очень внимательно слушал, когда человек с головой коня поведал ему еще кое-что. Последнюю тайну узнал Тауш у человека с головой коня и унес ее с собой наружу. 22.07. И вот пробудился святой Тауш от своей последней скырбы, вышел из лабиринта и начал проповедовать последнюю тайну человека с головой коня, который не принадлежал червю, но жил с ним. 22.08. Но мы, трыгунцы, устрашились слов святого и убили его, а части его разбросали на все четыре стороны, и ученикам пришлось собирать их, словно драгоценные камни, и уносить в глубины лесные. 22.09. Говорят, что уже на вторую дал являться горожанам во сне и творить чудеса. Так святой Тауш стал покровителем подземелий, лесов и мужских сновидений. Лили закрыла книгу и посмотрела в окно. Ей стало страшно. Захотелось кого-нибудь позвать, но кого? В доме не могли ей помочь. Она это знала, слышала, чувствовала. Она думала про обгорелую, Аламбика, тетушку Валерию, Данай, уснувших юниц, только про отца больше не думала. Она сидела неподвижно у окна, пока на Аль-Рауну не пал вечер, как будто убитый наповал. Раздался шум, и дверца опять открылась. Кто-то просунул на чердак тарелку с густым супом-чорбой и очередным кусочком хлеба, смоченным в бульоне. Рядом на подносе также стояла чашка с водой и две свечи, одна спичка и огниво. Лили даже не попыталась ничего сказать, она знала, что это бессмысленно. Ей надо было выдержать и вторую ночь, усвоить урок, покинуть чердак. «Ее не могут держать здесь дольше. Нет, они так не поступят», — твердила она самой себе и гладила воск, разминала в ладонях, готовилась согреться так, как умела лучше всего. Она зажгла одну свечу с первой попытки, капнула на пол воском и закрепила ее. Огонек был слабенький, озарял лишь пространство в непосредственной близости. Силуэты, накрытые простынями мебели, превращались в нелепых великанов, которые в свой черед боролись со сном. В окно заплывали незнакомые запахи. В городе что-то происходило. Смутные звуки, далекие голоса. Она подумала сама, не зная почему, о святом Тауше. Но мысль умчалась прочь. Будто непокорный жеребец, и Лили даже толком не успела понять, в чем суть. Она опять осталась ногой и одинокой. Она вспомнила про второй сундук, который еще не открывала. Подтянула его ближе к свече и заглянула внутрь. Женская одежда, папка с эскизами и коробочка, на которой было написано имя ее матери. Лили ощутила пустоту в животе, и от ее ускорившегося дыхания все сильнее колыхались материнские кружева, чей запах она с волнением вдыхала. Она поставила коробку на пол, открыла. Внутри был еще один деревянный ящичек, который она тоже открыла. Увидела третий ларец. Лили открыла его и замерла при виде длинного толстого предмета из черного дерева, полированного и гладкого. На одном конце у него была выемка, а самая верхняя часть оказалась слегка утолщенной, похожей на еще не проснувшуюся цветочную луковицу. Она заснула, стараясь не думать о святом Тауше, чье присутствие ощущала на чердаке, и поблагодарила великана Топала за то, что родилась девочкой, а не мальчиком, ведь иначе святой мог бы явиться к ней во сне, чтобы поделиться тайной человека с головой коня, который, как говорили, не принадлежал великому червю, но жил в его доме. Ее разбудили громкие голоса, крики, взрывы. Лили вскочила, подбежала к окну, и увиденное показалось ей сном. Однако, когда от страха подкосились ноги, она поняла, что не спит. Аль-Рауна горела. Крыши были охвачены пламенем, и среди огня, охватившего Прими, раздавались жуткие вопли. Горел даже шпиль церкви, ее крыша наполовину обвалилась, от стен остался каменный скелет. Улица перед домом полыхала, огонь прыгал с ветки на ветку, ветер швырял вонючий дым в маленькое окно. Девушка бросилась к двери чердака и начала колотить в нее руками и ногами, крича: «Помогите! Спасите!» Ветер, задувавший в окно, крепчал, поднимая пыль, обезумев. Он собирал пламя со всего города и изливал в их двор. Лили плакала и умоляла домашних, звала кого-нибудь, кого угодно, просила подняться и открыть дверь. Но ее как будто никто не слышал, про нее как будто никто не знал, и вот огонь охватил хозяйственные пристройки. Осталось совсем мало времени до того момента, когда первый этаж, а за ним второй и третий. И потом... «Помогите!» Лили представила себе, как просыпается тетушка Валерия, как горит ее плотный и древний ночной чепец, и как она мечется по кухне, с грохотом роняя кастрюли, скидывая на пол вилки и ложки. Вообразила, как слуги сбились в угол своей темной затхлой комнаты, орут и рыдают в объятиях друг друга. Узрела мысленным взором отца, обгорелого, черного, мертвого. На первом этаже что-то бабахнуло. Шумы дома сгущались вокруг нее, обступали со всех сторон, как и пламя. Лили, наконец, услышала на лестнице торопливые шаги, хлопанье дверей и голоса, которые из-за царившего снаружи ада не могла отличить друг от друга. «Спасите! Помогите!» Она все билась о дверь, плакала, рыдала, выла, а яростное пламя уже пожирало нижний этаж особняка. «На помощь!» В коридоре за чердачной дверью раздались шаги и стихли. Лили прислушалась. Кто-то вставил ключ в замок, повернул. Дверь открылась. Лили испытала неимоверную радость, когда увидела, как пришла в движение ручка. Значит, ее спасут, она не умрет. Не сейчас и не таким образом. Но не успела девушка хотя бы пикнуть. Дверь распахнулась настежь, лицо Лили исказилось от омерзения и страха. За порогом стояла крыса человеческого роста, одетая элегантно, в шляпе с перекинутым через руку пальто. Рядом обнаружилась еще одна в белом врачебном халате и с кожаным саквояжем. Они молча смотрели на нее, пока огонь пожирал мир, и Лили видела отражение языков пламени, танцующих за ее собственной спиной, в идеально круглых черных глазах крысолюдов. Это был конец света. Да. Это горячее тело прильнуло к Сарбану на краю мира. Им удалось уйти от погони на платформах. Месяцы ночной охоты превратили Сарбана и священника Примии в повелителя платформ Инфимии. Крики преследователей затерялись среди дымоходов. Одна рука Сарбана сжимала на бегу талию Данай, другая — бедра Марисы. Они спустились на улицу и сумели остаться незамеченными, пробираясь между домами Примии. Когда прибыли в холодную комнату, хороший и плохой холод отодвинулись, освобождая место для вновь прибывших. Они принимали гостей с ревностью и пугали их, взъерошивая волосы на затылке и пушок на шее. Сарбан устроил обеих женщин в кладовой и извинился за запах. Он лишь теперь заметил, что плесень покусилась и на другую стену. Влажное зеленое пятно протянулось до самого пола и местами, похоже, выпустило почки. «Это только до завтра», — сказал он им. — Я найду способ вытащить вас отсюда. Священник закрыл дверь и позволил женщинам отдыхать. Наконец-то счастливый. Он пытался отомстить за одну жизнь, но спас другие три и начинал смиряться с мыслью, что крошечная искра жизни в чреве Данай, невинное семя будущих страданий, было достаточным наказанием для ничто, которое от него ускользнуло. — Вот, погляди-ка! — мог бы он сказать. — «Посмотри на жизнь, которая растет без твоего ведома! Вот жизнь, которая тебе не принадлежит!» Он растянулся на собственной койке, сомкнул веки лишь самую малость, ровно настолько, чтобы облегчить жжение в глазах, чтобы вздремнуть чутко, не потревожив рану межребер, но тотчас же провалился в сон, который позже не вспомнил, да это и не имело значения, потому что его разбудили шаги. Он хотел ударить, но вовремя остановился, потому что перед ним, полуосвещенная луной, едва выглядывавшая из-за крыш домов за окном, стояла Мариса, пустая и полная, с бледной грудью, гостеприимными бедрами, лоном, с изрезанными губами. Сарбан хотел что-то сказать, глядя на раны, едва начавшие заживать, но промолчал, чтобы необдуманными словами не причинить ей боль. Мариса легла рядом с ним, поцеловала в висок, в подбородок. «Ты будешь меня любить по-прежнему, даже если я не смогу подарить тебе ребенка?» «Даже если», — ответил Сарбан, и впервые за долгое время его слова действительно что-то значили. «Как же ты можешь любить двух людей сразу?» «Одного, Мариса. Всегда одного. Один человек ходит, бродит по миру в одиночестве и останавливается у твоего порога. Ты смотришь на него, он на тебя, он такой один. Один был, одним останется. Ты просишь его войти и переступить порог, но он этого не делает, и ты знаешь, что он тебя любит, а ты любишь его. Он единственный, всегда один и тот же. Ты наливаешь ему воды в чашку и даешь пить, и он пьет. Долго, пока не наступает день, а чашка, хоть и маленькая, не отрывается от его губ. Потом приходит вечер, ночь, а ты все стоишь у порога с твоим мужчиной. Ночью снова день, опять ночь и новый день, а чашка все еще у его губ. Когда он тебе ее отдает, она по-прежнему полная, а за спиной у него в зеркале горит лес. Сарбан это сказал, сам не понимая, спит или бодрствует, ибо где-то между словами заснул и прочее говорил себе самому. Но разбудил его пожар, и он, торопливо взглянув в окно, увидел Аль-Рауну в огне. Горели деревья и крыши, заборы и платформы. Уже было слишком поздно, вокруг приходского дома поднялись обжигающие пламенные стены, и из своей комнаты Сарбан видел, что углы здания горят, как будто с неба пролился огненный дождь. Сарбан разбудил Марису. Ее большие глаза отражали пламя снаружи, а внутри она уже горела, уже была наполовину мертва. Священник ее поднял с кровати и толкнул к кладовой, слушая, как вокруг стонет дом, охваченный огнем, как трещат и ломаются погибающие стропила. Мариса закричала, позвала Сарбана. Священник подбежал к дверям кладовой, оттолкнул ее и увидел Данай. Она лежала в той же позе, в какой он ее видел в последний раз, но была без лица. Ее голову и плечи покрывал толстый слой плесени, которая стекла со стены буйно зеленела, источая гной. «Оденься!» — велел он Марисе и прогнал ее с порога. Он не хотел показывать ей то, что как будто бы увидел сам. Плесень была живой, она двигалась, у нее были плечи и руки, которыми она обнимала чернокожую, окутывала ее голову слоем вязкой, липкой дряни, источавшей смрад. Сарбан шагнул было к Данай, но тут зеленое существо, наполовину сошедшее со стены, повернулось к нему. И священник впервые увидел безупречный лик святой из Немира. Опять раздался крик. Сарбан выскочил из кладовой, понимая, что опоздал, и Данай уже не помочь, и бросился на поиски Марисы. Коридоры были охвачены пламенем, двери застревали, стропила падали и рушили стены. Все комнаты сливались в одну, вставали преграды на пути. Сарбан звал Марису и, в конце концов, нашел ее у окна. Почти добрался, и в тот же миг на них посыпались угли с потолка, оба закричали, но горячий воздух обжег горло, и они потеряли голос навсегда». Сарбану удалось подползти к Марисе. Он увидел, как она обгорела. Ее кожа вздулась, на ней лопались волдыри. Они оба плакали без слез. Слезы тотчас же превращались в пар, в ничто. Священник из последних сил выбрался из-под горящей балки и поволок за собой Марису. Добравшись до окна, собрал последние крупицы сил и вытолкал ее за подоконник. Позволил упасть в кусты, растущие внизу, молясь, чтобы эти кусты не горели. Сарбан рухнул на спину и почувствовал, что его жизнь завершается. Он боролся, тщетно пытался ее продлить, а потом в голову пришла яростная мысль. Зачем? Веки склеились, потом оторвались друг от друга. С того места, где он лежал, было видно платформу, а на платформе — тени в ярком небе. И желто-бледный парнишка, испачканный в крови с лицом, которое выглядело так, словно кожу на нем натянули чересчур туго, в серой одежде ученика платформ смотрел то на Сарбана, то на Марису в саду. Священник взмолился сожженным голосом: «Спаси ее! Прошу, спаси!» Парнишка как будто хотел улыбнуться, но получилась у него лишь кривая, скользкая гримаса, и Сарбану в его последние мгновения показалось, что губы ученика не смыкаются на зубах, а внутри его головы царит оскверненная пустота. Вслед за этим священнику померещилось, что вокруг незнакомца на платформе собираются люди, но нет, это были не люди, понял Сарбан, а крысы, крысолюды. И вот так Сарбан умер. А с ним и Барсан, и больше сказать нечего. Случилось это в 11-й день месяца кузнеца 574-го года эпохи Третьего Града. Страница переворачивается, а с ней и великая Лярва.